Нью-Йорк, Таймс-сквер, Манхэттен, вечер. Суббота, 12 мая 1945 года. Во вторник, 8 мая, около полудня, она сидела с сигаретой на подоконнике и смотрела на плотную, колышущуюся и восторженно кричащую толпу, собравшуюся на Таймс-сквер. Американцы отмечали День Победы. Плакаты, лозунги, воздушные шары, маленькие флажки с аббревиатурой VE Day. Американцы обожают легко запоминающиеся сокращения. Перемешаны были с американскими флагами. Victory over Europe Day. День Победы над Европой. Объявленный во вторник в 9 утра в официальном радиообращении президента Трумана, вызвал общенациональную эйфорию. Холл опустел. Все побежали вниз, чтобы смешаться с толпой. Наверху осталась только Анна. Она боялась толпы, а особенно толпы в состоянии патриотической истерии. Через несколько минут она вернулась к столу. Вместе со Стэнли Анна работала над репортажем о подземельях Нью-Йорка. По случайному стечению обстоятельств, во время разборки здания на юге Манхэттена, недалеко от китайского квартала, рабочие обнаружили засыпанный вентиляционный канал станции метро. Упавшие камни убили двоих детей, которые спали под трубой канала. Выяснилось, что недалеко от перронов станции в течение 4 лет жила группа нелегальных иммигрантов из славянских стран, численность которой превышала 20 человек. 4 лет! Когда Анна и Стэнли пошли вдоль рельсов и добрались до места, где обитали эти люди, их глазам предстало чудовищное зрелище. Среди кашлявших, лежавших на картоне, агонизировавших стариков, бегали дети. В центре площадки горели костры. В дальнем углу за баррикадой из мусора находилось 12 свежих могил. Людей, которые здесь умирали, не поднимали наверх. Это было слишком рискованно. Их хоронили за грудой мусора. Анне вспомнился склеп в Дрездене. Стэнли был шокирован. Он даже не делал снимков, не мог. В этот же день он встретился с Артуром. Вечером Артур позвонил мэру этого пригорода, который попросил его придержать скандальный материал. Ночью Артур перезвонил Стэнли, попросил закончить статью и на следующий день положить ему на стол. «Все, мать их, всю правду со всеми подробностями», — добавил он в конце. Стэнли пересказал Анне разговор с Артуром слово в слово, с ненормативной лексикой, которой на сей раз было просто усыпана речь Артура. На лежавших на ее столе фотографиях из подземелья она заметила свернутую в рулон бумагу с телексом. «Сегодня, 8 мая 1945 года, около 10:00 по Гринвичу, части советской 5-й гвардейской армии вошли в Дрезден. Город сдался без особого сопротивления и находится под полным контролем Советов. Глава округа Гауляйтер и одновременно градоначальник Мартин Мучман, который 14 апреля провозгласил Дрезден крепостью, покинул город до вступления русских. Место его пребывания неизвестно. Источник Associated Press». На шершавой бумаге, вырванной из телекса, было от руки написано: «Думаю, тебе будет интересно об этом узнать». Она узнала почерк Макса Сикорски. «Знаешь, никто так хорошо не снимает в темноте, как ты», — сказал Макс, приветствуя ее на пороге лаборатории. «Ты как летучая мышь с фотоаппаратом. Картинки из подземелья под Чайна-тауном просто великолепны. У тебя найдется для меня минута, Макс?» — спросила она, закрывая дверь. «Я бы хотела немного побыть в Дрездене. Особенно сегодня». Села за стол напротив фотографий. Смотрела. Молящийся солдат. Правой рукой он сжимает культю левой руки. Из каски, лежащей у ног, поднимается огонек горящей свечи. Маленькая плачущая девочка с забинтованной рукой рядом на горшке. «Мак, знаешь, этот солдат после молитвы подошел к девочке, взял ее на руки и отнес к родителям. После каждой из этих фотографий жизнь продолжалась, хотя должна была остановиться, хоть на минуту. Сколько тебе лет?» «20, 22, спросил неожиданно Макс и, не дождавшись ответа, добавил: «Ты видишь мир глазами такого старика, как я. Ты замечаешь то, что люди в твоем возрасте замечать не должны. Расскажи мне хоть немного о том, как продолжалась жизнь после каждого из этих снимков». Она сидела рядом с Максом напротив висевших на стене фотографий и рассказывала о том, что старушка в шубе и соломенной шляпке, гладившая сидящего у нее на коленях тощего кота с одним ухом, после очередного налета ходила по церкви и искала своего кота, а когда не нашла, просто вышла на улицу и больше не вернулась. О том, что монашка, исповедующаяся перед курящим сигарету священником, минуту спустя играла в прятки с бегавшими по церкви детьми. О том, что никакая вода не была такой вкусной, как та, что текла из латунного крана раковины, торчащей среди руин. О том, что рядом с придавленной частью балкона женщиной с мертвым младенцем в руках собирались голодные вороны. О том, что этот скрипач, который стоит и играет под люстрой из свечек на фоне гробов и черепов, целый день вытаскивал из разбомбленного подвала мусор, чтобы купить для нее одеяло. А она не знает даже, как его зовут. Сначала не хотела знать, а потом не успела спросить. Она замолчала, быстро вытерла следы слез со столика и, вставая, сказала: «А теперь, Макс, мне нужно покурить». После обеда Лайза обходила всех, раздавая конверты с приглашением на официальный прием по случаю Дня Победы. Артур оценил готовность всего коллектива и приглашал от своего имени и от имени правления фирмы «Нью-Йорк Таймс» на торжественный ужин. В субботу, 12 мая, в 8 вечера в ресторане в Empire State Building. Анна не была уверена, что ей следует туда идти. В субботу Натан пригласил ее на ночное посещение Музея искусств «Метрополитен». Музейщики решили по случаю Дня Победы на всю ночь открыть для посетителей свои залы. Анна еще никогда не была в музее ночью и хотела это увидеть. Особенно этот музей и особенно с Натаном, который об искусстве и литературе знал не меньше, чем о заражении хомячков туберкулезом. Это во-первых. Во-вторых, ей не хотелось выслушивать вопросы типа: «Как вы чувствуете себя, будучи немкой? Вы когда-нибудь встречались с Гитлером?» Или «Почему немцы так ненавидели евреев?» Ей уже давно тяжело с этим жить, но она родилась немкой и не может этого факта изменить. Гитлера своими собственными глазами она видела один раз на параде в Дрездене, когда ей было 15. У него были ужасные усы, и он громко кричал. А если говорить о евреях, то один врач-еврей когда-то спас жизнь ее отцу, то есть благодаря ему она вообще появилась на свет. Кроме того, в течение двух последних лет она ежедневно выносила из тайника под полом горшок с испражнениями еврейского мальчика, по которому и сейчас скучает. А потому пусть они все уебываются своими вопросами. Пусть убираются в самый дальний уголок своей размалеванной диснеевской мечты. Стэнли считал, что ее отсутствие в субботу большинство сочтет демонстративным. «Всем ведь известно, она только что приехала оттуда». Но она совсем другая немка. Они знают это от него, от Артура, Лайзы и Макса. Но не мешало бы, чтобы они узнали это и от нее самой. Она может не обращать внимания на глупые вопросы. Будет достаточно, если ответит на умные. Но главное, ей непременно нужно там быть. Натан тоже так считал. Кроме того, как он признался, ему очень хотелось проехаться в метро с такой красивой женщиной. Он проводил ее до самых дверей Empire State Building. Перед выездом она хлебнула для храбрости из маленькой фляжки, надела новое платье и положила в сумочку флакон духов, два шелковых носовых платка и обручальное кольцо бабушки Марты. На счастье! На стенах лифтов в Empire State Building были большие хрустальные зеркала в деревянных рамах. У пульта с кнопками стоял чернокожий лакей в забавной фиолетовой униформе. В лифте ехала парочка стариков и молодой, очень высокий, худой, загорелый мужчина в светлых брюках и темно-синем пиджаке. Его глаза были еще более голубые, чем у Стэнли. И он был удивительно на него похож. Когда Анна сдала пальто в гардероб и зашла в лифт, он посмотрел на нее с улыбкой и вежливо поклонился. А потом погрузился в свои мысли и больше не обращал на нее внимания. На 13-м этаже она вдруг с ужасом почувствовала, что платье сползло у нее с плеч. Видимо, она не до конца застегнула его, там ведь была такая неудобная застежка сзади. К тому же она не надела бюстгальтер. Вот-вот должна была начаться менструация, грудь увеличилась и болела. Анна решила доехать до ресторана и там, в туалете, разобраться с платьем. Пара стариков вышла на 19-м этаже. Платье продолжало вести себя странно. На 21-м этаже Анна подошла к зеркалу и, закинув руку за спину, попыталась дотянуться до застежки. Чернокожий лакей повернулся к ней спиной. И тогда она, придерживая платье на груди, подошла к высокому мужчине и, задрав вверх голову, спросила: «Не могли бы вы помочь мне с этой чертовой застежкой?» Оторвавшись от своих мыслей, он минуту смотрел на нее, как на пришельца из других миров. «Конечно, помогу. Что нужно сделать?» «Пожалуйста, застегните мне платье, только и всего».